Лиса и козел. Бежала лиса, на ворон зазевалась и попала в колодец. Воды в колодце было немного, утонуть нельзя, да и выскочить тоже. Сидит лиса, горюет. Идет козел, умная голова, идет, бородищей трясет, рожищами мотает, заглянул от нечего делать в колодец. Увидел там лису и спрашивает: «Что ты там, лисонька, поделываешь?» «Отдыхаю, голубчик», — отвечает лиса. «Там наверху жарко, так я сюда забралась. Уж как здесь прохладно да хорошо. Водицы холодненькой сколько хочешь, а козлу давно пить хочется. Хороша ли вода-то?» — спрашивает козел. «Отличная», — отвечает лиса, — «чистая, холодная. Прыгай сюда, коли хочешь. Здесь обоим нам место будет». Прыгнул с дуру козел, чуть лисы не задавил. А она ему: «Эх, бородатый дурень!» И прыгнуть-то не умел, всю обрызгал. Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца. Чуть было не пропал козел с голоду в колодце. На силу-то его отыскали и за рога вытащили.